Вы слушали рассказ петербургской писательницы Елены Ракитиной, а вместе с ней на трубе сидели режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Сергей Махотин и актеры Марьяна Мокшина, Виталий Кузьмин и Вячеслав Захаров.